А он и не хочет. На свете столько интересных дел, и нудное перечисление его недостатков не входит в их число. Ко всему прочему, он и не думает улучшаться, у него и так масса достоинств. Вот на них-то и следует остановиться. Занятие куда более благородное. Его мать всегда так делала, и жена делает, и от этого обе только выигрывают. Так почему бы не поучиться их мудрой тактике? Итак, пункт первый. Он редко ворчит и злится. Настроение чаще всего прекрасное. Пункт второй. Он щедр и в случае каких-то финансовых неудач всегда разрешает вам взять жалование за месяц вперед. А если это почему-либо невозможно, одолжит из своих. Пункт третий. Он правдив и всегда до конца отстаивает то, чему предан. Пункт четвертый. Он демократичен, искренен и дружелюбен. Не правда ли, целый сон добродетелей, которые редко встретишь в других начальниках. У начальника стрельца масса друзей и просто знакомых во всех сферах социальной жизни. Главы фирм и политики, корреспонденты и министры, радиокомментаторы и архитекторы, балерины и бармены, профессора и спортсменки. Иногда подобный винегрет знакомств трудно понять, но стрелец меряет людей по своим собственным стандартам. Начальник-стрелец любит животных, яркий свет, думающих сотрудников, хорошую еду и выпивку, путешествия, грандиозные планы, преданность, свободу, перемены. Не любит нечестность, жестокость, эгоизм, скрытность, скупость, пессимизм и лицемерие. Работать с таким человеком приятно. Правда, никогда не знаешь, что будет завтра. Зато сегодня будет весело. Стрелец подчиненный. Такой тарабарщины я в своей жизни еще не слыхал. «Вели объяснить», — сказал черепаха Квази. «Она ничего объяснить не может», — торопливо сказал Грифон. Большинство людей, начинающих работать в фирме, интересуются перспективами на будущее. Единственный, кого это ничуть не волнует, — стрелец. Какая разница, что будет через год или через 5 лет, когда он не знает, что будет завтра? Стрелец живет только сегодняшним днем. Что случится завтра, а тем более послезавтра, о том знает только Бог. А боги обычно к стрельцам благосклонны. Стрелец в качестве подчиненного, безусловно, украсит ваш офис. Что значит, в конце концов, опрокинутая в попыхах на деловые бумаги чашка кофе, когда он полон энтузиазма и горит желанием вам помочь? Он весел, жизнерадостен и заражает оптимизмом всех вокруг. Стрелец быстр и предприимчив, оставляя далеко позади остальных сотрудников. Правда, он не собран и невнимателен, но благодаря острому уму и ярко выраженной интуиции редко совершает крупные ошибки. При этом я имею в виду работу, а не личные дела. Любопытство стрельца способно вывести вас из себя. Ему, в отличие от других сотрудников, недостаточно просто приказа начальника, чтобы исполнить какое-нибудь поручение. Стрельцу нужно точно знать, зачем и почему вы хотите это сделать, и пока он не получит четких, разумных объяснений, он не начнет выполнять порученное дело. А если поймет, что в поручении вашем мало смысла, прямо скажет об этом и откажется его выполнять. Поэтому, имея дело со стрельцом, советую запастись терпением. Большинство стрельцов воспринимают как должное, когда вы публично их хвалите. Они обожают комплименты, зато способны вогнать вас в краску, когда начнут хвалиться своими талантами и способностями, существующими подчас только в их воображении. Правда, большей частью стрельцы вполне достойны той оценки, которую сами себе ставят. Нечестность не входит в число достоинств вашего стрельца. Так же, как и тактичность. Иногда стрелец, подчиненный, может поразить вас неожиданным всплеском дурного настроения по отношению к кому-нибудь из сослуживцев, а то и к собственному начальнику. У него нет предрассудков. Чаще всего это происходит в тех случаях, когда кто-либо усомнится в его честности. Памятуя о таких свойствах характера стрельцов, как любовь к путешествиям, дружелюбие, оптимизм, энергия, лучше всего использовать их на такой работе, где эти качества найдут наилучшее применение, в частности, агентами по рекламе и продаже. Стрелец подчиненный вполне в состоянии довести вас до полного отчаяния, Но в момент, когда вы, не зная, что дальше делать,